и разметала клочки по закоулочкам. «Ну, и зачем?» — громко спросил Сварог у ледяного безмолвия. «Чего ты добиваешься, а, приятель? Для чего вся эта клоунада? В чем ее высший смысл, а? Ау! Я кого спрашиваю?» Вопль души остался без ответа. «И что ты мне еще приготовил?» — думал Сварог, продолжая утаптывать снег на пути к хижине. «Дешевым балаганом отдают твои затеи, мой незнакомый и очень навязчивый друг. Примитивно и даже, я бы сказал, глупо». Он выдернул ногу из снега, приготовился сделать шаг и не сделал его. На этот раз детектор опасности смолчал. Но вот нога. Нога была занесена над огромным черным колодцем, уходившим, казалось, в самое сердце земли. Колодец возник из ниоткуда. Мгновение назад впереди лежал девственно нетронутый снежный покров. И вот, получите колодец. А что показывает третий глаз? Ничего. Магический визир демонстрировал, что никакой дыры перед ним нет. Так что, идем вперед без страха и упрека. Сварог осторожненько ногу опустил. В глубине колодца вдруг вспыхнул нереальный, ослепительно яркий бело-голубой свет, высветив каждую трещинку, каждую щербинку в стенах. И Сварог скорее ощутил, чем увидел, или услышал, как из бездонного провала не спеша поднимает что-то огромное, безжалостное, смертоносное. В тишине, наполняющей горную долину, стали отчетливо слышны звуки, шуршание, скрежет, хруст, словно доносящиеся из ведра, доверху наполненного шевелящимися насекомыми, но усиленные десятикратно. И Сварог увидел. И зрелище это переполнило его таким невыразимым ужасом, что он напрочь забыл о магическом зрении. И смотрел зрением обычным, не в силах оторваться. Черная громада неторопливо вздымалась над краем колодца, заслоняя голубой свет. В ней не было ничего от человека, ничего от зверя, вообще ничего от живой твари, когда-либо появившейся под солнцем. У нее не было определенной формы. Она клубилась, как дым, и переливалась, как отражение луны в неспокойной воде. У нее не было глаз, щупалец или пасти, однако сразу становилось понятно, что оно живое и наделено злым, нечеловеческим разумом. И именно это знание заслало мозг Сварога беспросветной пеленой ужаса. Не в силах оторвать взгляда от чужеродного создания, не в силах пошевелиться и даже закричать, он чувствовал, что сердце его работает в бешеном ритме, готовый вот-вот лопнуть, что сознание медленно покидает его, уступая место кроваво-красному безумию, что мышцы свело непроизвольной судорогой, превратив их в туго натянутые канаты. Гигантское нечто поднималось и поднималось. По его бесформенной туше сновали тысячи, миллионы крошечных существ, описать которые человеческий язык не в состоянии. То ли они являлись частью этой твари, то ли были всего лишь насекомыми, паразитирующими на теле демона. Бежать прочь от этого сводящего с ума кошмара. Дальше, дальше, как можно дальше, чтобы не потерять разум. Иначе невозможно не потерять разум. Не в силах человеку выстоять перед ужасом, собравшим в себя все страхи вселенной от дня творения до последнего дня. Бежать или потерять разум. Бежать или потерять разум. Блин, вот чего от него добивается. И Сварог сделал шаг вперед, шаг туда, в колодец. И под ногой хрустнул тонкий наст. Нога уже привычно погрузилась в снег по щиколотку. Никакого колодца. Он не ухнул в звенящую бездну, не попал в объятия посланца из преисподней. Но каково? «Ну, сучий потрох!» — заорал Сварог. «Гнида ползучая! Я ж тебя по льду размажу, кишки на кулак намотаю!» Сварог что-то еще кричал, размахивал шауром, стрелял в проклятый снег, потому что стрелять больше было не во что, и шел, продирался вперед и успокоился только тогда, когда до хижины оставались считанные варды. Хибара была возведена на скале. В радиусе 3 шагов от лачуги отчего-то снега не было, и в закатных лучах отчетливо виднелась каждая трещинка в скале, Ледяная корка на камнях блестела, точно бриллиантовая. Вблизи же развалюха производила еще более жалкое зрелище, нежели издали. Доски, сплошное гнилье, набиты кое-как в кривь и в кость. Единственное окошко забрано слюдой, покрытой коричневой коркой вековой грязи. Крыша, казалось, с грохотом провалится от неосторожного хлопка дверью. Получше, что ли, времянку не мог себя отгрохать. Некий садовод-ледовод хренов. Сварог потянул на себя скрипучую дверь. Освободил саблю из плена ножен. Вошел внутрь. Глава 18. Некто Визари. Вошел внутрь. Я оказался в зале, освещенном тысячу светильников. Зал был громаден. Потолок и противоположная стена совершенно терялись в туманном желтом сиянии, струящемся, мерцающем, льющемся, завораживающем. Окутанные этим светом, в воздухе медленно плыли призрачные фигуры всевозможных цветов и оттенков, кольца, звезды, конусы, спирали. В их мерном танце присутствовал некий трудноуловимый ритм. Они кружились, подгоняемые невидимыми волнами, исходящими из неподвижного центра, находящегося в середине зала ступенчатого пьедестала, на котором ровным, изумрудно-желтым светом сиял полупрозрачный кристалл размером с голову взрослого человека. А у подножья пьедестала, благоговейно воздев руки к небу, застыл на коленях силуэт человека, кажущийся черным в отблесках яркого волшебного света.